Поднялся. Башка болит, кости ломит, в мозгах мутата. Поворочил головой по отсеку, все на крыше, кроме Чисимета. Он напротив сидит с усталым и очень невеселым видом. Тоже, видать, не сладко бедняге, раз даже на воздух не полез. Я его ладонью по плечу хлопнул для поднятия настроения. Он улыбнулся виновато и только лишь. Ладно, отойдет. На ЦП пусто. Я вызываю карту. Степь да степь кругом, а впереди лес левых истоков. К нему вечером придем. Фон опять вверх полез и опять строго в направлении нашего движения, как перед мелкогорьем, что мне решительно не нравится. Из башни появляется Сергей. Делать там ему абсолютно нечего, и берется он меня прямо сейчас проверять комплекс с датчиком. «Ну-ка посмотрим, что с тобой эти эльфы сделали», — говорит. «Мы как по лагерю их пахали, так у меня все цифры прыгали. На них, на эльфах этих, лежит заклятие давнее и до сих пор действует, правда, тихонько. Причем заклятие недоброе весьма». Начинается проверка. Сергей сначала малый круг прогнал, потом ему что-то не понравилось, и он взялся за дело по-настоящему. У меня то в пальцах колет, то в волосах потрескивает, то в глазах плывет. В общем, все как полагается. Компьютер всю информацию взял, помолчал, и «Здрасте, пожалуйста». Объект предполагает наличие сведенного поля большой интенсивности в замкнутом представлении. Характер не определен. «Да, Алик, — это Сергей говорит, — это ты зря. Я с такими вещами ничего поделать не могу. Может, знахарь помог бы, но знахарь... Может, Чисимет попробует? Чисимет, иди сюда, дело есть!» Подходит усталый Чисимет и с явным неверием в успех пробует, аж пот на лбу. Потом говорит, что толку нет. И обнадеживает, что это не опасно, совсем не опасно. Ну, кажется ему так. И на том спасибо. А что потом со мной будет? Проснутся ребята, а вместо меня привидение по отсеку витает. И за рычаги надо бы взяться, да никак не удержит. Сергей высует голову наверх. Доложить о новой загвоздке с Аликом. Серча спокоен, верит Чисимету. Я тоже лезу на крышу и сажусь там молча. В степи заметно холоднее, а вернее сказать, менее жарче, чем вчера. Солнце садится прямо в черные облака на западе. И такие же беспросветно черные облака гонит ветром в нашу сторону. Начинается дождь, мелкий, противный, а на экране чисто. По инициативе бортовой аппаратуры появляется сообщение. Дождь активный, причем той же темной несведенкой, что и весь район кольцевых гор. Правда, специальной направленности это не носит. Приходится уже в промокшем состоянии лезть обратно и заниматься нейтрализацией воздействий. Затем я добираюсь до рычагов и вперед к лесу. У Серча радость, поймал он маяк вертолета. Теперь ждет, когда парни на связь выйдут, чтобы встрять. Танк катит себе и катит. За бортом уже совсем темно, и я включаю тепловые прожектора. На них тут же слетается не боящаяся дождя насекомая нечисть и кружится вокруг. Ровно в 9 перед нами встает лес. Высокие деревья типа сосен растут не чаще, а на расстоянии, и через них вполне можно пройти. Я на это даже не рассчитывал, думал, придется ломать дрова, благо лесу тут всего-то ничего. Так, мыс в море степи. Активностный экран забит помехами от дождя, и в ИК тоже мало что понятно. Приходится включать натуральный свет и идти по перископу. Под гусеницами трещит мелкий проросток. Мы минуем первые деревья, и тут в оба нарисованных глаза ударяется по копью. А перед нашей мордой, как в сказке, появляются пятеро эльфов. С дерева, что ли, спрыгнули? Высоко ведь? Они в руках держат еще одно копье, длины метров 7, и блаженно с разбегу пытаются всадить его в лобовой лист. Мне это как признание льстит, не хуже аплодисментов актеру. Ведь глаза и пасть по новой я рисовал, и значит, мои художественные таланты признаны. Я говорю: «Серча, тут то же, что и ворогочу, только эти сразу в бой лезут. Может, шугануть их?» Серча, как верный раб инструкции, всячески шугануть воспрещает и принимается реализовывать очередную заготовку вариантов налаживания контактов. Разговоры. Эльфы слушают. Потом к атаковавшим еще прибавляются публики. И вправду, с деревьев сыплются легко и грациозно. Серча под конец объяснений спрашивает, надо ли вылезать из коробки, чтобы доказать, что правду говорить. Общий хор: «Да». Люк открытый, наверх лезут Серча с Чисиметом. Ну, конечно, Дронт в башне на чеку, и я тоже в напряжении. Один из эльфов вспархивает, ну, иначе не скажешь, на броню, вглядывается в лица, потом решительно вынимает кинжал и отбрасывает назад, не глядя, но метко кому-то в руки в толпе. Официально приглашает нас и нашу коробку на тихую, а может и светлую, ну, слова похожи, поляну, где с нами побеседуют и вообще. Церча согласен, снимает свой нож, а Чисимет меч и опускает оружие вглубь танка. Поляну мне берется показать целая толпа. Она идет впереди, а я следом, на малом газу. Быстро очень, минут за 40 всего, я выруливаю на поляну, и мне показывают, где припарковаться. Поляна и вправду светлая, множество костров, а насчет тишины я бы не сказал. Голоса слышны, и смех, и песни. Никто на нас внимания не обратил, что удивительно, и даже немного обидно. Эльф с крыши в изысканных выражениях предлагает нанести визит местному шефу. Мы посовещались и решили, что пойти придется... Ну, конечно, на случай очередного покушения на ограбление Чисимета меры приняв. Идти мягко и настойчиво просят всех. И Перо с Сергеем недовольны, только заснули. Серчо пистолет перехватил. У Перо тоже куртка оттопыривается. А у меня переносной пульт на управление движением и огнем настроенный. Из мирного оборудования все тот же фотоаппарат-котомка у дрона. А у меня магнитофон. У нас их 3 в комплекте. 2 шпионских микрокассетника и 1 просто, небольшой. Его-то я и взял. На поляне костров вроде как прибавилось, и дождика как не бывало. Нас ведут по какой-то сложной маневренной траектории между сидящими у огней группок. То молчит, то на непонятном языке беседует. Смеются многие, и многие поют. Без инструментов поют. И все равно музыка слышна, и мелодии такие, что даже сказать как не знаю. Магнитофон пишет, но будут на нем только куски. Я лишь вздыхаю, когда мы проходим мимо очередного хора. Потом окраина поляны. Под дубоподобным деревом сидит на каком-то неуловимом выступе ствола этот самый верховный правитель. Если у степного князя впечатление владетельности создавала одежда и корона, то сейчас перед нами просто король, сам по себе. Провожатый свою миссию выполнил и уходит. Вот так номер. Это вразрез со всем предыдущим идет. Неужели нам так доверяют? «Что ж, садитесь, — говорит король, — я Гиминос, нынешний правитель эльфов Большого Длинного Леса, а вы кто? Называем по очереди свои имена, и когда дошла до Чисмета очередь, Гемина с долгим жестом приглаживает волосы и спрашивает. Чисмет, это не тот ли, который идет с отдаленного востока? Да, тот. У Чисмета голос неприветливый, ничего хорошего не ждет. Я слышал про вас от своих лазутчиков у степаных. Алангар не так умен и хитер, как любит казаться, и не сумел сохранить в тайне то, что узнал. Я вставляю. Алангар с Багдарином хотели забрать себе то, что Чисмет в Средиземье несет. Да. Они очень хотят этого. Гиминес задумчиво проводит рукой перед лицом. Степные эльфы давно отравлены, и их властители тоже. Черный враг или кто-то из его союзников сумел заманить их в мелкогорье, и там начал класть заклятие перерождения. Нужны были силы для похода на восток, но потом его планы расстроились, и части племени удалось избежать перерождение ворков, но и эльфами они быть уже перестали. Степные сохранили наш облик, но потеряли легкость движения. Они сохранили смелость мысли, но у них нет уже той силы и чистоты, с которой издревле жил наш народ. Даже их властитель вынужден держать при себе придворного мага Багдарина, странного народа и непонятной судьбы. Я подозреваю, что именно он подбивает Алангара стать силой, равной силам средних земель. Задача бессмысленная и опасная. Серча очень вдумчиво добавляет. Вообще-то ведь в любом развитии достаточно на руку врагу. Может, Багдарин его марионетка? Не думаю, но он действует по его прямой указке. Но их связь для меня несомненна. Разговор продолжается, и Серча рассказывает о цели нашего похода, старательно намекая на то, что эльфы не могут не знать об упавшем с неба железе с двумя людьми внутри. Это им и вправду известно. Более того, самолично Гиминос распорядился людей не трогать, но следить внимательно. Затем некоторое время просто светская беседа, а потом Чисмет просит разговора наедине. Оставляем его и идем обратно под нескончаемые эльфийские песни. Я спать не хочу, и поэтому просто сижу и гляжу, как Серчо достукивается до вертолета.